Орн – дерево, целеборн – хирилорн. Сравните фангорн – древо-брат и маллорн – множественное число меллирн. Ород – гора, ород – руин, тангород – рим, орокарни, оромет – множественное число эред, эред – энгрин и так далее. Ос – ост – крепость. Ангреност, Белегост, Форменос, Форност, Мандос, Наргофронд, от Нагор, Ост, Ронд, Ост, Гилиаф, Ост, Ин, Эдиль.